Небо над туристом. Место, родина, дата 29.10.1990. Время 11.00. Музыка нет. Над туристом висели серые тучи. Через дорогу на здание облсполкома болтался на ветру красный флаг с синей полосой. Мы с Саней Мальцевым подошли к швейцару Семеновичу, толстому лысому дядьке под 50. Я сказал: «Здрасте, Николай Семенович. Есть сейчас в гостинице поляки?» «Есть поляки, есть армяне, есть грузины, всякая тварь. Лучше бы их здесь не было. И так уже вывезли все, что можно». «Правильно написал Солженицын. Надо самим от всех отделяться. Хватит уже кормить». «Что, не читали разве?» «Ничего сейчас молодые не читают. А в «Комсомольской правде» было. Программа 500 дней называется». «А в каких номерах живут поляки, не знаете?» – перебил Семенович и Саня. «Откуда я могу знать?» «Я к тому, кто в каких номерах отношения не имею». Я сунул Семеновичу сложенный в четверо трульник. «На 5-м этаже посмотрите. 504-й, 503-й». Я кивнул. Мы с Аней прошли полутемный холл, повернули к лифтам. Тетка-администраторша молча глянула на нас и отвернулась. На диванах сидели трое армян в кепках и кожаных куртках. На нас они даже не посмотрели. «Я не пойму, что Семенович против поляков имеет или армян?» – сказал я. «Если бы не они, то и гостиница была бы никому не нужна. И пришлось бы Семеновичу не хуи здесь пинать, а вкалывать целый день на заводе. Там бы свой жир он быстро согнал». Мы с Саней заржали. Номер поляков был завален коробками и пакетами со значками, резинками для волос, жвачками и шнурками ярких цветов, а в основном ядовито-зеленого и красного. Саня складывал блоки жвачек в рюкзак, я пересчитывал резинки в пакете. Поляки, толстопузые дядьки в вареных джинсах, копали в своем товаре. Одному было лет 30, второму за 40. «В общем, 125 резинок и 30 блоков жвачек», — сказал я. «Поскольку за штуку?» «Резинка 50 копеек, жвачка 70», — ответил старший поляк. «Вы что, ребята, охуели? Неделю назад брали у ваших по 40 и 60. 40 — нема бизнеса. Ладно, хер с вами, давайте хоть по 45 и 65. Добже. А что еще вам надо? Джинсы, свитера, ангора?» «Нет, не надо. Лакоста, пирамида». «Говорю же, не надо. В пирамидах уже полгорода ходит. Их даже за 180 никому не сдашь».